«Мистер Шоу», — повернулся оратор к краю заставленного цветами и бокалами «мыслете», в одной из своих талантливых пьес утверждает, что мы недолговечны лишь потому, что не умеем хотеть своего бессмертия. Но я, да простит меня мистер Бернард, иду гораздо дальше в отыскании секрета бессмертия. Не нужно самому хотеть продления своей жизни в бесконечность. Достаточно, чтобы другие захотели мне Мюнхгаузены долгой жизни. И вот я, — голос оратора дрогнул, — силой ваших хотений вступаю на путь Мафусаила. Да-да, не возражайте, леди и джентльмены, в ваших руках, протянутых мне навстречу, не только бокалы. Вы открыли мне текущий счет на бытие. Сегодня я списываю со счета 200. В дальнейшем, как угодно, подтвердите счет или закройте его. В сущности, стоит вам вытряхнуть меня из зрачков, я нищ, как само ничто. Но последние слова были смыты волной аплодисментов. Хрусталь зазвенела хрусталь, десятки ладоней искали ладонь юбиляра. Он еле успевал менять улыбки, кланяться и благодарить. Затем столы к стенам, скрипки и трещотки заиграли фокстрот, а юбиляр, сопровождаемый несколькими дымящимися лысинами, проследовал мимо танцующих пар в курительную комнату. Тут кресла были сдвинуты в тесный круг, и некое дипломатическое лицо, наклонившись к уху юбиляра, сделало конфиденциальное предложение. Момент, как это будет видно из дальнейшего, был знаменателен. В ответ на предложение брови Мюнхгаузена поползли вверх, а указательный палец с лунным камнем на третьей фаланге скользнул по краю уха, как бы пробуя потрогать слова на ощупь. Тогда лицо, придвинувшись еще ближе, назвало некоторую цифру. Мюнхгаузен колебался. Лицо привесило к цифре 0. Мюнхгаузен все еще колебался. Наконец, выйдя из раздумья, он вщурился в опустившийся к глазам смутно мерцающий овал лунного камня и сказал: «Я уже бывал в тех широтах лет 150 тому назад, и не знаю, право, вы толкнули маятник, он качается меж «да» и «нет». Конечно, я не такой человек, которого можно испугать и, так сказать, вышибить из седла, и даже опыт первого моего путешествия в страну варваров, чье имя только что здесь прозвучало, сэр, дает достаточный материал для суждения и о них, и обо мне. Кстати, если не считать кое-каких мелких публикаций, материал этот до сих пор остается неоглашенным. Знакомство мое с Россией произошло еще в царствовании покойной приятельницы моей, императрицы Екатерины II. Впрочем, я уклоняюсь от вопроса, поставленного в упор. Но дипломатическое лицо, верно учитывая возможности, сделало знак соседям, и те изъявили в лицах восторженное внимание. «Просим! Прелюбопытно бы узнать! Я весь внимание, слушаем!» Кто-то из недослужившихся, взмахнув фрачным двуххвостием, побежал к дверям и замахал руками на танцующих. Фокстрот отодвинулся в более отдаленную залу. Барон начал.